Глава 21. У Плешивой горы между Коломной и Москвой. 5 января 1238 года. Жировит пробирался через лесную чащобу. Казалось, что лес был непролазный, но змеюка пролезет везде, а этот предатель и был змеем, уж точно не человеком. Он подставлял лучших сынов рязанской земли, которая выпистывала и его самого. Он предавал людей, которые были с ним рядом, с которыми он даже воевал, ходил в походы на мордву. Он, предав себя, предавал все, что могло быть дорого, сам оставался пустым. И не понимал, что пустая, да еще и прогнившая бочка, если она и не наполнена, никому не нужна. Ее пнут ногой, разберут по частям, но никто не будет хранить гниль у себя в доме. Ну или все же Жировит оставался ползучим гадом, который пробирался через кусты и затравленно оглядывался по сторонам. Он вновь отстал от своего десятка, театрально схватившись за живот. Тот десяток, собранный скорее из селян, уже был уверен, что командир у них засранец. За день мог раза три, а то и четыре, уходить подальше в лес, нужду справить. Иные же с серьезным видом утверждали, что Жировит вступил в интимную связь с кикиморами. Другие, брезгливо сплевывая и крестясь, что с самим лешим, но никто не видел в Жировите воина и командира. Простые люди, привыкшие чаще полагаться на зов сердца, чем на разум, чувствовали гниль в десятнике, потому и могли его всячески лаять. И даже сам десятник знал о таких разговорах, слышал их, сжимал зубы, чтобы не порубить своим мечом всех говорунов. И ведь даже нельзя словами указать. Нельзя самому браниться, иначе вопросом Жировита кто еще и заинтересуется. Ведь где громко кричат, туда командиры пожалуют, спросят. Станет любопытно, чего это по лесам бегает десятник. Селяне не понимают, а воины вмиг поймут причины. Ведь не просто так Жировит постоянно ходил в лес. Он там постоянно чертил послания для своих новых хозяев, для Субэдея. Хотя, для великого богатура и темника, Жировит был не более значим, чем муха, вдруг проснувшаяся и появившаяся в теплой юрте старика. Нет, муха важнее, ибо не хотела улетать, чем привлекала внимание темника и даже вызывала уважение настырностью. Держа свой отряд всегда позади, даже в хвосте построения большого полка боярина Евпатия Калаврата, Жировит никогда не лез в середину, так что выход к лесу имел и много глаз не привлекал своими уходами. Вот и сейчас нужно было срочно передать послание. Вчера Жировита пригласили на совещание при боярине Калаврате, где было немало даже десятников. Не всех, конечно, позвали, но Жировит был уверен, что он-то достоин быть не только на таком расширенном совете при боярине Евпатии Калаврате, но и получить целую сотню в подчинение. Он понимал, что такое назначение только навредит его предательскому делу, но все равно хотел. По мнению десятника, это было бы справедливо, чтобы он стал сотником, и даже думать не хотел в этот момент обострение чувства собственной важности, что он предатель. Приоткрыв рот, высунув язык, тяжело дыша, будто совершает неимоверно тяжелую работу, Жировит принялся вычерчивать условные знаки на коре дерева. Он всегда выбирал либо раздвоенное дерево, наиболее приметное, либо самое толстое, что попадется, и уже там чертил условные знаки. Такая договоренность была с теми, кто эти сообщения читают, следя за перемещением Калаврата, но не приближаясь к отряду боярина близко. В основном Жировит чертил буквенные и цифровые обозначения. Первое – направление, второе – численность, третье – время. Можно было приписать и своими словами, но только если информация важнейшая и не могла быть зашифрована всего лишь в десятке букв и черточек. Нехитрая наука, которой очень быстро обучили Жировита в ставке темника Субэдея. Начертив нужное, что было сказано только лишь ему, по тайне великой, довольный собой в предвкушении, что уже следующей ночью он сможет сбежать из отряда рязанского боярина, Жировит отправился спать. Он уже подходил к своему шалашу, когда обернулся на шорох сзади. «Андрей!» — успел еще удивиться Жировит, прежде чем мощный удар лучшего лучника отряда отправил предателя в беспамятство. Из тени вышел Евпатий Калаврат. Он с брезгливостью и презрением посмотрел на лежащего Жировита. Участь этого бывшего десятника, старшей дружины рязанского князя, была решена. Оставалось лишь только поговорить с предателем перед тем, как отправить его в ад или в бездну к ящеру. «Отнеси этого нелюдя к моей палатке. Только постарайся, чтобы тебя не видели, а то вопросов будет слишком много, а времени, чтобы на них отвечать, у нас нет», — сказал Евпатий и направился в лес к тому месту, где только что чертил послание Жировит. «Боярин Евпатий, но ты же понимаешь, что мы идем прямиком в ловушку», — спросил Андрей у своего друга. «Зачем ты позволил Жировиту оставить послание и не желаешь соскоблить его?» «А где я найду еще столько зараз ворогов, дабы громить их? А как еще я могу замедлить их и дать русским городам возможность осознать беду, исполчить людей, укрепить стены и накопить стрелы?» Евпатий посмотрел тяжелым взглядом на своего друга. «Ты много перечишь мне, и это было последнее, я уже предупреждал. Ты со своим десятком будешь оставаться позади. Командуй ими, но небольшой сотни лучников. Головой сотни будет Шабека», — сказал Евпатий. Андрей сжал зубы. Нет, не от злости на решение боярина, а от того, что он знает о готовящейся ловушке, но сознательно ведет туда людей. Идет медленно, тянет время, но все равно идет. А насколько князья русские оценят подобную жертву? Повлияет ли она хоть как-то на события? Вот в этом Андрей сомневался. Жертва, их смерть, может оказаться напрасной. И не будут читать письма от Калаврата, где он предлагает исполчиться всем вместе и чтобы пришли к нему на помощь. И не обратят внимания, что боярин предлагает укреплять города. Нет Рязани, нет за боярином князя, не станут слушать человека, оставшегося без ничего, ну если только с отрядом, с честью, со своим горем и местью. Зубы Андрея продолжали скрипеть, теперь еще затрещали кости от сжатых кулаков. «Если умирать, так достойно, прихватив с собой десяток врагов», сказал Андрей, пытаясь заглушить в себе обиду на друга. Но это когда-то они были друзьями. Вначале, в детстве. Потом, когда начинали воинскую службу новиками. И в мирное время дружили. Видимо, Евпатий посчитал, что война не время для дружбы. Может, он и прав. Хотя перед смертью хотелось бы замириться. Андрей остановился, залез в суму, достал оттуда небольшой кусок необычного материала, на котором были выведены отчетливые буквы, сложенные в слова. «Вы идете в засаду. Часть Орды развернулась против вас. Более двух туменов. В вашем отряде есть предатели. Один из них – Жировит». Еще раз. Наверное, в 20-й раз прочитал послание сотник Андрей. То послание, которое и Евпатий читал, и которое приказал уничтожить. Но Андрей ослушался. Поселение, 5 января 1238 года. Я смотрел на большую гору из рыбы и поражался, насколько же природа может быть богатой своими дарами. Места здесь все-таки обильные и богатые, только бы и соли побольше, так и все вопросы с пропитанием решать можно на раз. Но пока минусовая температура, так и хорошо. Можно хранить рыбу и месяц, и больше. Понятно, что если много выбивать зверя, то он уйдет. Если вот так, как мы это делаем сейчас, беспощадно отлавливать сетями рыбу, тоже через года два ее не будет в местных водах. И стоит об этом задуматься. Ну а сейчас первейшим вопросом – выживание. Но какие же сочные тут налимы. А еще селедка есть. И осетр, ну или из его семейства. Деликатесы, да и только. Закормимся мы рыбой, сказал Макар, глядя мне прямо в глаза, но тут же резко их пряча. Словно бы постыдился чего-то. И нет, не после таких слов появляются столь серьезные взгляды. Что-то тут иное. «Что случилось? Ты с чего такой смурной?» спрашивал я. «Тебе привиделось», отмахнулся Макар, резко убирая от меня взгляд. «Нет, точно не привиделось». «С Любавой, что дурное, а ли с Митрофаном?» попытался я добраться до истинной причины такого дурного настроения у министра всего, кроме военного дела. «Все добре, Ратмир, не изволь печалиться», попытался бодро ответить мне Макар. Но я видел, а уже и начинал чувствовать, что происходит что-то неладное. Причем это началось тогда, как я пошел на переговоры с соседями. Покидал общину, когда люди были еще полны энтузиазмом, и многие даже улыбались. Вернулся в то самое уныние, с которым мы на эти земли шли. Устали, наверное. Да еще раз переживали, что с соседями придется воевать. Ну да ладно, успокоиться. Это же нормально, так в коллективе бывает. К вечеру обстоятельный совет собрать нужно и все оговорить как следует. Строго сказал я, полагая, что если даже есть какой-то психологический надрыв у людей или страхи возвращаются, я обязательно должен успокоить их. Людей нужно приободрить, убедить, а между тем и самого себя. Вновь срываться с места нет никакого желания, не вижу и смыслов. Тем более, что любой переход куда как опаснее, чем сидение тут. А почему-то мне кажется, что в этом дело. Оставаться здесь по десятибалльной шкале опасности я выбрал бы 6 баллов. К слову, используя многочисленные «за» и «против», наиболее благоприятным исходом могло похвастаться лишь западноевропейское направление. Здесь степень пребывания в той же самой Германии оценивалась бы мной в 4 или 5 баллов по шкале безопасности. Но вступают во внутренние противостояния другие факторы, вложенные в подкорку головного мозга. Негативные восприятия западной культуры и в целом цивилизации, даже если сейчас и абсолютно другое время по сравнению с тем, что из себя представляла Европа в будущем, где эти нарративы во мне взращивались. А что еще? В Полоцке сейчас идет борьба между наследниками Полоцкого княжества и смоленскими Ростиславовичами. Там также удачно режут друг друга. И еще не понять, как сложатся обстоятельства. Возможно, даже незначительный лучик солнца, упавший на глаз Батухана, склонит его мысли в пользу того, что Новгород нужно брать, а новгородскую землю, несмотря на болота и леса, разорять. А нет, так есть крестоносцы и шведы. Еще неизвестно, чем их нашествие закончится. Так что здесь опасно, спору нет. Если бы нас было несколько тысяч, мы представляли бы хоть какой-то интерес для более-менее крупного отряда завоевателей. И да, нам стоило бы готовиться к худшему или срываться с места. А так, да кому будет интересно горстка людей черти где? Еще и пробираться к нам через лесную чащу, через болото, через тропы, которые мы еще и усложнить можем. И такие трудности, чтобы попробовать взять горстку людей не больше 100 человек, когда потоком из Руси ведут пленных, очень сомнительно, тем более, что для взятия этих 100 человек нас, если только поверят в нашу боевитость, необходимо привлекать не меньше 600 добрых воинов, да еще и без коней, так как они здесь, в лесах и болотах, просто бесполезны. Подвести сюда камнеметные машины невозможно. Сделать на месте? А для чего? Опять же, для горстки людей? «Так, я пойду в поселение, тут без меня», — сказал я, почуяв, что что-то неладное происходит. «Ратмир», — позвал меня Макар, а потом вновь глаза спрятал. «Точно нужно возвращаться, что-то происходит. И, видимо, то, что я тут рыбу ловил, в это время кто-то, что-то... Но чего гадать, если можно скоро узнать?» «Лисьяр, остаешься тут за голову», — назначил я перед уходом ответственного, а то еще разругаются в беспощадной битве за лидерство среди чистильщиков рыбы. Я покинул место рыбалки, где сейчас оставалось всего лишь 7 человек, из которых 2 мужиков. Лисьярчим неводом мы устроили рыбий геноцид, и один из его воспитанников-отроков. Остальными оставались женщины, которые удостоились чести прямо здесь потрошить добычу. Макар должен был следить за тем, чтобы сразу проводили какие-то манипуляции с икрой, для чего здесь стоят катки с водой и соль, чтобы солить этот продукт. Причем меня не совсем поняли, когда в засолке добычи делал приоритет именно на икру, а не на саму рыбу. Ничего, будет икра, я уверен, что с голоду точно не пропадем. Более сытного продукта сложно себе представить, хотя и селедку солить нужно. Вряд ли она по вкусу похожа на атлантическую, но все же... «Ратмир, я с тобой», словно бы решился Макар. Он должен был оставаться на реке, где начнется обработка рыбы, но словно нехотя, как, наверное, идут на эшафот, побрел за мной. «Не нужно солить икру, коли такая и будет. Не от кельи, да нереста», пытался Макар завести разговор, но у него не получалось. Я ускорился, чуть ли не переходя на бег. В поселение я заходил с тревогой. Бывает такое, что люди списывают на какие-то сверхспособности, но что на самом деле таковым не является. Чувствуешь опасность, чувствуешь и тревогу, что вот-вот случится нечто важное, чаще всего, к сожалению, плохое. Подсознание по ряду признаков анализирует ситуацию словно бы самостоятельно, не распаковывая пакеты данных для всеобщего мозгового штурма. А потом вот такие переживания. «Что случилось?» – спрашивал я, устремляясь к центру нашего поселения. Туда, где уже заложен большой центральный дом, скорее казарма. Здесь толпились люди, и в какофонии прежде всего женского крика но и мужского бурчания, я толком понять не мог, что происходит. Кто в чем виноват, непонятно, с чего митингуют. Люди толпились вокруг связанного человека. Он был светловолосым, но уж точно не русичем. «Кто это?» – спросил я, но мой вопрос, казалось, потонул в какофонии множества звуков. Перед связанным мужиком стояли два подростка, одного из которых, волка, я уже начинал воспринимать как полноценного воина и охотника. Не рано ли? Подростков явно отчитывали, и они силились не прогибаться под напором общественности. Но дети же еще только-только свое мнение формируют. «А ну, всем тихо!» – выкрикнул я, но, к своему удивлению, вопреки ожиданиям, мой голос большинством не был услышан. «Тихо!» – закричал Власт. Его послушали, а стоящий за моей спиной Дюш напрягся. Взгляды устремились на меня. Недобрые взгляды. И что, я в своих людях еще не до конца разобрался? Я поверил, что все хорошо, но бунт? Весьма может быть. Слишком много в поселении в последнее время было событий, а полноценного отклика на них со стороны поселян так и не увидел, кроме мимолетной радости, что, мол, мы их уделали. В стороне, там, где был склад, мой заместитель неуверенно водил своим клинком влево-вправо, а на него наседали бабы. Твою же, как есть, бабы бунтуют. Тут бы засмеяться, да что-то не до смеха. Как с женщинами-то воевать? Но если идти по жесткому сценарию, и тогда и мужики могут быть более активными и присоединяться уже полноценно к этому протесту. А разве для этого я их спасал? «Что происходит?» – спросил я, наблюдая за тем. «И кто это связанный?» «Да вы что же, дошли до того, что заставили Мстевой обнажить меч?» Я очень надеялся, что сейчас последует от кого-нибудь шутка про обнаженный меч Мстевоя, что все посмеются, слегка разрядится обстановка, я смогу с этими людьми поговорить. Но мои надежды не оправдались. «Голова, Ратмир, я же хотел, я...» — говорил волк, оборачиваясь на притихших людей. «Мы половцев, кипчаков завидели в лесу. Пробираются они сквозь лесные чащи с запада. Один отошел от других, а мы его и взяли. Для допросу привели». «Глаза не завязали, привели на поселение?» — спросил я. «Говорил ли я, что так не можно?» «Так а как? Тебе, — сказал напарник волка. «На!» — я ответил тяжелого леща волку, потом его подельнику. «Понимаете, что теперь придется убивать этого человека, и что за ним придут?» «А ты, десятник Ратмир, обещал нам. Мы верили тебе», — встрял в разговор Власт, постоянно оглядываясь и ища поддержки у своей жены, стоявшей по правую руку, но чуть сзади. «И откуда столь прыти набрался, умелец?» — спрашивал я, становясь рядом с парнями. «Да, они совершили ошибку. Хотели как лучше, а вышло. Но все равно, это же поступок. Они взяли явно воина, предстояло бы узнать, как именно. Так что подзатыльники заслуженные, в остальном воспитывать нужно. Будет толк из парней». «Так что, Власт, или тут впору спрашивать не тебя, а жену твою, кто у вас в семье муж будет?» — сказал я. «А главный строитель нашего поселения, или уже бывший главный строитель, или уже бывшего поселения...» Но Власт попятился назад, будто бы прячась за свою жену. Ох, не рассмотрел я в миле проблему для себя. Стал несколько возвышать ее мужа, стараясь, так сказать, чтобы военное лобби не полностью доминировало в нашем поселении. А тут, похоже, нужно было Власту не власть давать, а подзатыльники. А бабу его кормить меньше и дом не отдавать, когда сам в добротном, но в шалаше живу. «Ну так расходитесь по домам, и это известие для меня. Все будет добре. Поверим. Ведь, как я понял, даже неведомо то, сколько тех половцев, как далеко они сейчас. И не может их быть много. Не пройдут тут большие отряды конные», — стараясь оставаться спокойным, говорил я. «Мы уходим, Ратмир. О том я хотел сказать тебе вечером на совете. Но видать, что уйти нужно нынче же, не ожидая половцев. Отдай нам серебро и еды, телег и коней, и на том Бога молить будем за твое здоровье и жизнь твою», — спокойно и вроде бы как рассудительно говорил дед Макар. «Или пошли с нами». А вот это уже серьезно. Похоже, что дело куда как сложнее, чем показалось на первый взгляд. Неужели придется драться за презренный металл с теми людьми, которых я недавно спас? В груди защемило, и я, только намереваясь что-то сказать, проглотил ком в горле. Смотрел то на одно лицо, то на другое, считавшийся моим соратником. Лучано стыдливо, как-то по-девичьи, недаром лицо у него смазливое, отвернулся и делает вид, словно бы не при делах. Но он, ладно, и на том спасибо, что помог. Захочет и вовсе в Генуи свою сбежать. Скорее, не сделал это только из-за Любавы. «Ратмир, ты бы не дурил?» Выступила вперед Мила, видимо, почувствовавшая себя владычицей морскою, раз ее муж на острие бунта. «А то что?» Собравшись, ухмыляясь и с вызовом, выкрикнул я. «А то, что мы от своего не отстанем, и тебе столько не надо. И не можем мы прийти в Киев без серебра или злата», серьезным и мужественным голосом сказал Макар. «Да что же происходит? Да с чего вы решили уйти?» «А с того, что, почитай, в 40 верстах на юге, татарва ордынская шастает. Нам об этом рассказали бродники, что ты взял на поселение к нам. Там их дорога. Привел ты нас, почитай, им в лапы, а нынче половцы придут», — сказала зареванная Акулина. Ей, по всему, видно, приходится тяжелее всего. Мстевой, похоже, взял мою сторону, а она как была в оппозиции, так и осталась верна самой себе. Половцы идут с запада. Я лишаюсь людей, которые только что пошли за мной, но уже разуверились. Но ведь это неправда, я еще не проиграл. Впрочем, я ведь и не вступил в игру. «Я ничего вам не отдам», — жестко сказал я, извлекая меч из ножен. А за моей спиной ужасающе и по-звериному замычал Дюш.